Глава 15. В холодной ночной тьме тяжело лежала смерть. В сумраке перед ними умирал огромный больной организм. Переломанный и смятый силуэт болезненно источал телесные жидкости на обочину и тротуар. Вокруг него образовалась растущая лужа блестящей влаги. Она ширилась и пенилась. Хэмилтон сперва даже не понял, что перед ним. Силуэт тихо задрожал, оседая на одну сторону. В его разбитых окнах слабо пульсировал звездный свет. Словно гнилая древесина, выпирающая крыша автомобиля, просела и сложилась внутрь. На глазах Хэмилтона капот треснул, будто яйцо. Ржавеющие детали посыпались из-под него и упокоились, наполовину погрузившись в лужу из масла, воды, бензина и тормозной жидкости. Мимолетное мерцание пробежало по массивному корпусу автомобиля. Затем с протестующим стоном остатки двигателя просели сквозь проржавевшие опоры прямо на мостовую. Блок цилиндров разломился пополам и начал медленно и методично превращаться в перемешанные частицы. «Ну, — со вздохом сказал водитель Тиллингфорда, — вот так». Тиллингфорд глядел на руины, бывшие его кадиллаком. Понемногу бешенство и гнев овладели им. «Все рушится!» — он злобно пнул останки автомобиля. Кадиллак осел еще ниже, превратившись в совсем уж бесформенный комок металла, что исчез в ночных тенях. «Это ничем не поможет», — заметил один из его людей. «Лучше просто плюнуть». «У нас будут проблемы с возвращением», — сказал Теллингфорд, стряхивая капли масла со штанины. «Между нами и предприятием лежит район рабочего класса». «Да, они могли и баррикады на шоссе построить», — согласился шофер. В полумраке боевики компании были неразличимы между собой. Каждый казался Хэмилтону расплывчатым мощным гигантом, брутальным и хладнокровным, и почему-то они напоминали немцев. «Сколько человек у нас здесь?» — потребовал ответа Тиллингфорд. 30, — доложили ему. «Лучше бы зажечь фальшфейер», — посоветовал один из боевиков компании без особой убежденности. «Слишком темно. Можем пропустить момент, когда они бросятся». Хэмилтон проложил себе плечом путь к доктору Тиллингфорду и хрипло спросил. «Это вы всерьез? Вы что, реально верите?» Он осекся, когда первый кирпич разбился об останки кадиллака. Поодаль в тени перебегали и приседали размытые силуэты. «Ясно», — сказал он, исполнившись страха и понимания. «О мой бог!» — тонким голосом сказала Марша. «Как мы тут выживем?» «Может быть, никак», — ответил Хэмилтон. Второй кирпич, свистя, прилетел из тьмы. Поежившись от страха, Марша уклонилась от него и пробралась к Хэмилтону. «Чуть не задело. Мы прямо посередине. Они собираются тут друг друга поубивать». «Жаль, что вас не задело», — тихо процедила Эдит Притчетт. «Тогда бы мы были уже не здесь». В ужасе и отчаянии Марша застонала. Вся группа смотрела на нее жестко и неодобрительно. Лица казались ярко-белыми в безжалостном свете фальшфейера. «Вы все в это верите? Вы думаете, что я коммунист?» Тиллингфорд быстро обернулся. Его грубое искаженное лицо отразило почти истерический страх. «Верно, я и забыл. Вы все были именно на партийном собрании под видом пикника». Хэмилтон хотел было опровергнуть это, но усталость победила. Какая в сущности разница? Вполне вероятно, что в этом мире они и впрямь были на коммунистическом пикнике, сходке прогрессивной партии с народными танцами, песнями испанских республиканцев, речами, плакатами и петициями. «Ну что ж», — мягко сказал он жене, — «мы проделали долгий путь, прошли три мира, чтобы попасть сюда». «Что ты имеешь в виду?» — голос Марша сорвался. «Ты могла бы мне и сказать». Ее глаза вспыхнули. «И ты не веришь мне?» Ее хрупкая бледная рука взметнулась в темноте. Обжигающая боль пронзила его лицо и рассыпалась в нем слепящим круговоротом искр. Почти тут же обида покинула ее. «Это неправда», — безнадежно произнесла она. Потирая горящую и распухшую щеку, Хэмилтон сказал. «И все же это интересно. Была ведь поговорка, что никогда не узнаешь, что у человека на уме, пока не проникнешь в его разум. И вот мы здесь. Мы уже побывали в голове у Сильвестра, в разуме Эдит Притчет, в безумном сознании мисс Рейс. «Если мы убьем ее», — ровным голосом сказал Сильвестр, — «то мы выберемся отсюда». «Обратно в свой мир», — добавил Макфайв. «Отвалите от нее», — предупредил Хэмилтон. «Держитесь подальше от моей жены». Их окружало тесное и враждебное кольцо членов группы. Какое-то время никто из них не двигался. Шесть фигур застыли в напряжении с опущенными руками. Потом Лоус пожал плечами и заметно расслабился. Он отвернулся и пошел прочь. «Забудьте», — бросил он через плечо. «Пусть Джек с ней разбирается. Это его проблема». Дыхание Марши стало быстрым и неровным. «Это так чертовски ужасно! Я не понимаю!» Она жалобно покачала головой. «Это полная бессмыслица!» Вокруг них упало еще несколько камней. Из бурлящей тени донеслись звуки, сперва негромкие и ритмичные, но постоянно растущие, пока они не стали многоголосым скандированием. Тиллингфорд стоял, прислушиваясь. Тяжелые черты его лица выражали жестокость и злобу. «Слышишь их?» — спросил он у Хэмилтона. «Они там, скрываются во тьме». Его грубое лицо исказилось гримасой презрения. «Животные!» «Доктор!» — воспротивился Хэмилтон. «Но вы же не можете верить в это! Вы же должны знать, что это не вы!» Не глядя на него, Тиллингфорд сказал. «Вали к своим краснопузым дружкам вон там!» «Что? Вот так все плохо?» «Ты коммунист!» — ровно сказал Тиллингфорд. «Твоя жена коммунист. Вы отбросы человечества. Тебе не место на моем предприятии, не место в обществе приличных людей. Проваливай и навсегда!» Спустя мгновение он добавил. «Возвращайся на свой коммунистический пикник». «Вы собираетесь отбиваться?» — спросил Хэмилтон. «Естественно! Вы серьезно собираетесь начать стрельбу, убить этих людей?» «Если мы их не убьем», — логично ответил Тиллингфорд, «то они убьют нас. Так все устроено, и не моя в этом вина». «Но это барахло долго не протянет», — с эстетическим отвращением сказал Хэмилтону Лоус. «Это все даже не актеры, а болванчики в дешевой коммунистической постановке. Низкопробная пародия на тему жизни в Америке. Реальный мир торчит изо всех щелей». Внезапно ночь прорезала безумная стаккато пулеметной очереди. Где-то на соседних крышах рабочие незаметно установили пулемет. Фонтанчики светло-серой цементной пыли, выбитые пулями, приближались к ним. Тиллингфорд неуклюже упал на карачки и спрятался за руинами своего кадиллака. Его люди, пригибаясь и разбегаясь по сторонам, ответили огнем. Из темноты прилетела граната. Обжигающий столб пламени прыгнул в глаза и лицо Хэмилтону. Его контузило, он покачнулся. Когда вспышка потухла, на ее месте стала видна глубокая воронка, до половины заполненная обломками. Среди обломков виднелись несколько подручных Тиллингфорда. Тела их были изломаны под невозможными углами. Хэмилтон безучастно наблюдал за их агонией, когда Лоус сказал ему на ухо. «Присмотрись-ка, ты не видишь среди них знакомых». В окружающей тьме Хэмилтон не мог четко разобрать детали, но действительно, одна из неподвижных изломанных фигур кого-то ему напоминала. Озадаченный, он уставился на нее. Кем был этот человек, лежащий среди груды обломков, наполовину погребенный среди оторванных кусков мостовой и догорающих комков пепла? «Это ты», — тихо подсказал Лоус. Так оно и было. Смутные очертания реального мира колыхались волнами прибоя, видимые за этой искаженной фантазией. Словно бы даже сам создатель происходящего вокруг них испытывал какие-то серьезные фундаментальные сомнения. Усеянная обломками мостовая не была улицей. Это был бетонный пол биватрона. Тут и там лежали другие знакомые фигуры. Слабо шевелясь, они начинали с трудом возвращаться к жизни. Между дымящихся руин осторожно продвигалось несколько техников и санитаров. Они тщательно выбирали свой путь, двигаясь мучительно медленно шаг за шагом, так, чтобы не подставиться самим. Спустившись с соседних домов на уровень земли, они, крадучись, выходили на развороченную улицу. Улица ли это была? Сейчас в окружающей их тьме виделись стены биватрона и аварийные лестницы, ведущие на уровень пола, а красные повязки рабочих больше напоминали повязки Красного Креста. Хэмилтон совсем запутался. Он оставил попытки расшифровать этот монтаж мест и фигур. «Долго это не продлится», — негромко сказала мисс Рейс. С крушением ее мира она возродилась точно такой же, как была, в длинном вельветовом пальто, в своих обычных роговых очках, сжимающая свою драгоценную сумочку. «Этот конкретный заговор не слишком успешен, даже и близко не так хорошо состряпан, как предыдущий». «Вы полагаете, предыдущий был более убедителен?» — ледяным тоном осведомился Хэмилтон. «О да, сперва меня почти втянуло в него. Я думала...» Мисс Рейс улыбнулась с убежденностью фанатика. «Очень-очень неглупо. Я почти поверила, что это мой мир. Но я поняла всю правду, лишь только взглянула на холл моего здания, лишь только увидела привычные письма с угрозами на тамошнем столе». Марша, вся дрожа, сидела на корточках рядом с мужем. «Что здесь не так? Все какое-то размытое!» «Все заканчивается», — отстраненно ответила мисс Рейс. Окрыленная надеждой, Марша отчаянно обхватила своего мужа. «В самом деле, значит, мы скоро очнемся?» «Может быть», — ответил Хэмилтон. «Есть такое мнение». «Это прекрасно!» «В самом деле?» Паника отразилась на ее лице. «Да, конечно! Ненавижу этот мир! Терпеть его не могу! Он такой чудовищный, такой страшный и отвратительный!» «Поговорим об этом позже». Он, не отрываясь, смотрел на Теллингфорта. Пузатый капиталистический босс собрал вокруг себя банду своих прихвостней и о чем-то с ними негромко и скрытно переговаривался. «Эти боевики, — тихо сказал Лоус, — еще себя покажут. С ними далеко не все кончено. Нам еще предстоит увидеть бой до того, как мы покинем этот мир». Теллингфорд закончил давать указания. Ткнув в Лоуса большим пальцем, он распорядился. «Этого повесьте, а то он что-то не на своем месте». Лоус широко улыбнулся. «Вот и еще одного нигера сейчас линчуют. Капиталисты все время это делают». Хэмилтон, не веря в происходящее, чуть было не рассмеялся в голос, но Теллингфорд был абсолютно серьезен. «Доктор», — хрипло сказал Хэмилтон, «все это существует лишь потому, что Марша верит в это. Вы, все это сражение, вся эта идиотская фантазия, да она уже не удерживает ее, тут все распадается. Это не реальность, это лишь иллюзия. Прислушайтесь ко мне». «Да, и этого красного тоже», — устало сказал Теллингфорд. Он вытер свой окровавленный и закопченный лоб шелковым носовым платком. «Его красную шлюху. Когда перестанут биться, облейте их бензином и сожгите». «Надо было никуда не ездить, конечно. Мы там были в безопасности хотя бы на время и могли бы составить защитную формулу получше». Словно призрачные тени, рабочие пробирались через обломки. Снова раздались взрывы гранат. В воздухе стало тесно от неясных кусков пепла и осколков, что бесшумным дождем сыпались вниз. «Глядите!» — в ужасе сказал Дэвид Притчетт. На темном ночном небе формировались гигантские буквы, светящиеся, туманные, нечеткие пятна, которые постепенно складывались в слова. Уже полуразрушенные лозунги утешения, нетвердой рукой написанные на черной пустоте ради них. «Мы идем. Держитесь. Борцы за мир. Восстаньте!» «Очень ободряюще», — Хэмилтона передернуло. Скандирование, доносящееся из тьмы, стало громче. Холодный ветер швырял фразы из песни в сторону полускрытой группы. «Может быть, они еще успеют нас спасти», — с сомнением сказала миссис Притчетт. «Но эти жуткие слова там, наверху, мне от них так неспокойно». Тут и там люди Теллингфорда сновали, подбирая обломки и всякую всячину, устраивая себе укрепленные позиции. Почти затерянные в вихрящихся облаках тумана и дыма, они были еле видны. Время от времени высвечивалось чье-нибудь суровое, жесткое лицо, на мгновение попадая в поле зрения и тут же скрываясь обратно в тумане и сумраке. Кого же эти лица напоминали? Хэмилтон попытался сообразить. Низко натянутые шляпы, крючковатые носы. «Это гангстеры», — напомнил Лоус. «Чикагские гангстеры 30-х». Хэмилтон кивнул. «Точно. Все прямо по книжке. Она, видимо, заучила ее наизусть». «Оставь ее в покое», — сказал Хэмилтон без особой убежденности. «Что там будет следующим?» — иронически обратился Лоус к скорчившейся фигурке Марши Хэмилтон. «Капиталистические бандиты в отчаянии окончательно сходят с ума? Так вроде?» они уже выглядят в достаточной степени отчаявшимися», как обычно хмуро прокомментировал Артур Сильвестр. «Такие неприятные люди», — опасливо сказала миссис Притчет. «Я и не знала, что такие люди существуют». В этот момент один из огненных слоганов в небе взорвался. Куски горящего слова посыпались вниз, мгновенно поджигая кучи мусора. Теллингфорд, ругаясь и сбивая с себя пламя, неохотно отступил. На него обрушился обломок пылающей чепухи. Плащ его сразу загорелся. Справа от него группа боевиков компании оказалась погребена под огромным раскаленным портретом Булганина, который отвалился от неба и рухнул прямо на них. «Заживо погребены», — с удовольствием отметил Лоус. Падали все новые и новые слова. Гигантское пылающее слово «мир» с шипением свалилось на уютный маленький домик Хэмилтона. Вспыхнула крыша, а вместе с ней гараж и сушилка для белья. Он горестно наблюдал, как все ярко горит и как высокими мерцающими языками пламени освещает ночь. Из темного города не доносился в ответ вой сирен. Дома и улица в молчании тянулись прочь, закрытые и враждебные этой огненной жертве. «Господи Боже!» — в страхе прошептала Марша. «Мне кажется, что сейчас вот-вот упадет это огромное сосуществование!» Прячась среди своих людей, Теллингфорд окончательно утратил контроль над ситуацией. «Бомбы и пули!» — повторял он снова и снова низким монотонным голосом. «Бомбы и пули не остановят их! Они начинают свой марш!» В мерцающей тьме вперед продвигалась цепочка силуэтов. Их песня поднялась до лихорадочного возбуждения, темная и грубая. Она выплескивалась вперед, опережая суровых бойцов, что пробирались через горящие груды мусора. «Пойдем», — сказал Хэмилтон. Подхватив жену за вялую податливую руку, он быстро повел ее сквозь разворачивающийся вокруг них хаос. Руководствуясь инстинктивной памятью, Хэмилтон повел свою жену вдоль стены их горящего дома по бетонной дорожке на задний двор. Участок забора обгорел и рассыпался. Волоча Маршу за собой, он продолжил путь меж тлеющих обломков в темный двор за забором. Дома выглядели зловещими, смутными силуэтами во тьме. Время от времени впереди возникала быстротечная картинка бегущих людей. Безликие и заменяемые рабочие молча сбегались отовсюду к месту сражения. Но постепенно звук стрельбы затих за ними, а с ним исчезли и все силуэты. Отступило и брызжущее пламя. Они вырвались из боя. «Обождите!» За ними возникли запыхавшиеся Лоус и Макфайв. «Теллингфорд и впрямь озверел от отчаяния. Настоящий берсерк!» — выдохнул Лоус. «Боже, какая ж там мясорубка!» «Просто не верится!» — пробурчал Макфайв. Широкое лицо его, сведенное судорогой, было все в поту. «Они дерутся, как животные, встали на четыре лапы, все в крови и грязи!» Перед ними вдруг моргнули и разгорелись огни реклам. «Это еще что?» — недоверчиво спросил Лоус. «Нам бы лучше держаться подальше от главной сюжетной линии тут!» Это была деловая часть Белмонта, но она полностью изменилась. «Что ж», — едко сказал Хэмилтон, — «этого следовало ожидать». В ночной темноте переливался светом район процветающих трущоб. Словно ядовитые грибы, вздымались грязные и потрепанные заведения, вызывающие в своей мерзости. Бары, бильярдные, боулинг-клубы, публичные дома, оружейные магазины, и над всем этим грохотал металлический скрежет. Оглушительный грохот американского джаза несся из репродукторов над каждым залом игровых автоматов. Била в глаза мигающая неоновая реклама. Вокруг бесцельно бродили вооруженные солдаты, выбирая один из давно протухших пороков в этом рассыпающемся пространстве аморальности. В окне одного из магазинчиков Хэмилтон заметил странную картину. Ряды ножей и пистолетов были выставлены в обтянутых бархатом ящиках. «А что не так?» — сказал Лоус. «Вот так коммунисты и представляют себе Америку. Гангстерские города, полные порока и преступности». «Ну да, и в сельской местности не лучше», — невесело поддержала Марша. «Индейцы, беззаконные убийства и суды Линча, бандиты, резня кругом, кровопролитие». «Ты неплохо разбираешься», — заметил Лоус. Подавленная и в отчаянии, Марша опустилась на обочину. «Я дальше идти не могу», — сообщила она им. Трое мужчин застыли в неловкости, не зная, что делать дальше. «Пойдем», — неласково сказал ей Хэмилтон. «Ты замерзнешь». Марша не ответила. Она сгорбилась, дрожа от холода. Сцепила руки, опустив лицо, маленькое и хрупкое. «Лучше, наверное, зайти куда-нибудь», — предложил Лоус. «Может быть, в один из этих ресторанчиков?» «Нет смысла идти дальше», — сказала Марша мужу. «Ты как считаешь?» «Да, думаю, что нет», — просто ответил тот. «Тебе все равно, вернемся ли мы». «Именно так». «Я могу что-то сказать в свою защиту?» Хэмилтон, встав рядом с ней, указал на мир вокруг. «Я и так все вижу. О чем тут говорить?» «Я прошу прощения», — неловко сказал Макфайв. «Ты не виноват», — ответил Хэмилтон. «Но я чувствую ответственность». «Забудь». Наклонившись, Хэмилтон положил руку на дрожащее плечо жены. «Пойдем, милая, ты не можешь тут оставаться». «Даже если больше некуда пойти?» «Да, даже если больше некуда пойти, даже если мы дошли до конца этого мира». «А мы как раз дошли», — жестоко уточнил Лоус. Хэмилтон не нашелся, что ответить. Он присел и силой поднял свою жену на ноги. Она вяло позволила ему поднять себя. В темноте и холоде она представляла собой жалкий комок материи, послушно следующий за ним. «Кажется, что это было так давно», — вспомнил Хэмилтон, не выпуская ее руки. «Тот день, когда я встретил тебя на веранде и рассказал, что полковник Эдвардс хочет от меня». Марша кивнула. «Тот день, когда мы посетили Беватрон». «Ты только подумай», — хрипло сказал Макфайв. «Если бы вы туда не пошли, ты бы и до сих пор ничего не знал». Рестораны были слишком роскошными, слишком показными. Официанты кланялись и стелились, подобно страстные крысята, шнырявшие среди богатых столов. Хэмилтон и его спутники блуждали без цели, никуда конкретно не направляясь. На тротуарах было почти безлюдно, лишь изредка попадалась чья-нибудь ободранная и сгорбленная фигура, бредущая мимо. «Яхта!» — без энтузиазма сообщил Лоус. «Что?» «Яхта!» — Лоус кивнул на яркую витрину длиной в квартал. «Куча яхт! Не хочешь прикупить одну?» В других витринах были выставлены дорогие меха и украшения. Парфюмерия, импортные продукты и опять безвкусно пышные рестораны с кланяющейся прислугой и роскошными люстрами. Тут и там группки оборванцев, мужчин и женщин, стояли, пялись в витрины и не имея денег на покупки. Один раз навстречу им по улице проехала запряженная лошадью повозка. Какая-то семья ехала в ней, с потухшими взглядами, вцепившись в свои пожитки. «Беженцы», — сообразил Лоус. «Из пораженного засухой Канзаса, из пыльного котла, помнишь?» Перед ними тянулся огромный квартал красных фонарей. «А», — сказал Хэмилтон трезво. «Что скажете?» «А что нам терять?» — согласился Лоус. «Мы уже дошли до края, ничего не осталось». «Да можем и поразвлечься, действительно», — пробурчал Макфайв. «Пока еще можем, пока эта богомерзкая руина совсем не развалится». Не проронив больше ни слова, вся четверка двинулась к массе кричащих неоновых огней, пивной рекламы, гудящих рожков и драных, бьющихся на ветру навесов, к старой знакомой тихой гавани. Безумно утомленная, но благодарная Марша опустилась за один из столиков в углу. «Как хорошо», — выдохнула она, — «тепло и уютно». Хэмилтон стоял, впитывая смутное дружелюбие зала, грязноватый уют переполненных пепельниц и опустошенных пивных бутылок, жестяное бренчание музыкального автомата. Тихая гавань не изменилась. У бара торчала привычная группа работяг. Их фигуры, с ничего не выражающими лицами, все так же горбились над пивными кружками. Деревянный пол был усеян окурками. Бармен, вяло протирающий прилавок грязной тряпкой, кивнул Макфайфу. Все трое уселись вокруг Марши. «Как хорошо присесть», — устало вздохнул Макфайв. «Все будут пиво?» — спросил Лоус. Никто не возразил, и он удалился в бар. «Да, мы далеко зашли», — сказала Марша, сбрасывая пальто. «Мне кажется, я тут никогда и не была». «Да, скорее всего», — — согласился Хэмилтон. «Это сюда ты ходишь?» «Да, мы все сюда ходили выпить пиво, когда я еще работал на полковника Эдвардса». «А-а-а», — сказала Марша. «Да, теперь я вспоминаю. Ты упоминал это заведение». Лоус вернулся с четырьмя бутылками Golden Glow и аккуратно присел. «Угощайтесь», — сказал он спутникам. «Вы ничего не замечаете», — сказал Хэмилтон, отхлебнув пиво. «Гляньте на детишек». То здесь, то там, в сумерках бара виднелись подростки. Хэмилтон удивленно наблюдал, как к бару подошла совсем юная девочка, по виду не старше 14. Это было что-то новенькое, он такого не помнил. Такого не было в настоящем мире, который казался таким далеким, и эта коммунистическая фантазия тоже расплывалась вокруг него, неясная и почти неощутимая. Бар с его рядами бутылок и бокалов виделся как нечеткое пятно. Пьющие подростки, столы, пустые бутылки — все это сливалось в мутную тьму, в которой терялся даже дальний конец зала. Не видны были даже знакомые неоновые буквы «М» и «Ж». Прищурившись, он всмотрелся из-под ладони. Очень-очень далеко, где-то за столиками и клиентами, ему удалось заметить невнятный отблеск красного света. «Это и были те буквы?» «Что там написано?» — спросил он Лоуса, показывая пальцем. Лоус прочел, двигая губами. «Там написано «аварийный выход».» Через мгновение он добавил. «Это висит на стене Биватрона на случай пожара». «А по мне, больше похоже на М и Ж», — сказал Макфайв. «По крайней мере, всегда так было». «Привычка», — сказал ему Хэмилтон. «Почему эти детишки пьют?» — спросил Лоус. «Да еще наркотики. Глянь только на них. Точно траву курят, зуб даю». «Кока-кола, наркотики, спиртное, секс», — перечислил Хэмилтон. «Моральное разложение капитализма, и работают они наверняка в урановых шахтах». Ему не удалось замаскировать горькую иронию в своих словах. «А вырастут, станут бандитами и будут носить обрезы». «Чикагскими гангстерами», — уточнил Лоус. «А потом в армию, чтобы убивать крестьян и сжигать их хижины. Вот такая у нас система, такая у нас страна. Питомник убийц и эксплуататоров». Обернувшись к жене, он переспросил. «Я все верно говорю, милая. Дети на наркоте, капиталисты с кровью на руках, голодающие бездомные, что роются по помойкам». «Вон твоя подружка идет», — тихо сказала Марша. «Моя?» Хэмилтон удивленно обернулся в кресле. Сквозь тени к ним торопилась стройная и гибкая блондинка с чувственно приоткрытыми губами и вьющимися по плечам локонами. Сперва он не узнал ее. На ней была блузка на шнуровке, с глубоким вырезом и существенно помятая. На лице горел многослойный макияж. Разрез на облегающей юбке доходил почти до бедер. Чулков на ней не было, и босые ноги были обуты в поношенные туфли на невысоком каблуке. Грудь у нее была неимоверной величины. Когда она подошла к столу, его окутало облако ее духов и теплоты, сложная смесь запахов, пробудившая не менее сложные воспоминания. «Привет», — сказала Силки низким хрипловатым голосом. Нагнувшись к нему, она легко коснулась губами его виска. «Я ждала вас». Хэмилтон встал и уступил ей кресло. «Присаживайся». «Спасибо». Усевшись, Силки обвела взглядом стол. «Здравствуйте, миссис Хэмилтон. Привет, Чарли. Доброй ночи, мистер Лоус». «Позвольте один вопрос», — коротко спросила Марша. «Безусловно». «Какого размера бюстгальтер вы носите?» Абсолютно не стесняясь, Силки стянула вниз свою блузку, обнажив великолепную грудь. «Я ответила на ваш вопрос». Бюстгальтера она не носила. Зардевшись, Марша отступила. «Да, спасибо». Глядя в беззастенчивом восхищении на гигантскую волшебным образом стоящую грудь девушки, Хэмилтон изрек. «Я считаю, что бюстгальтеры есть форма капиталистического обмана, предназначенная для того, чтобы вводить в заблуждение массы». «Ага, массы, конечно», — автоматически съязвила Марша, но ругаться ей явно расхотелось. «Наверное, трудно искать что-то, что вы уронили», — все же попыталась она поддеть Силки. «В коммунистическом обществе», — объявил Лоус, — «пролетариат никогда ничего не роняет». Силки рассеянно усмехнулась. Ощупывая свою грудь длинными наманикюренными пальцами, какое-то время она сидела в глубокой задумчивости. Затем, пожав плечами, она вновь подняла свою блузку, разгладила рукава и положила ладони на стол. «Что нового?» «У нас позади великая битва», — сказал Хэмилтон. «Кровожадный вампир с Уолл-стрита против героических, ясноглазых, радостно поющих рабочих». Силки взглянула на него неуверенно. «И кто побеждает?» «Ну», — признался Хэмилтон, — «стая лживых фашистских гиен уже почти погребена под горящими слоганами». «Глянь-ка», — вдруг сказал Лоус, указывая куда-то. «Видишь, вон там». В углу бара стоял автомат по продаже сигарет. «Помнишь?» — спросил Хэмилтон Лоус. «А как же?» «А вон и второй». Лоус указал на автомат по продаже конфет на противоположной стороне бара, почти скрытый в плывущих тенях. «Помнишь, что мы с ним сделали?» «Помню. Мы заставили эту штуку наливать самый лучший французский коньяк». «Мы собирались поменять общество», — сказал Лоус. «Собирались изменить мир. Только подумай, Джек, чего бы мы могли добиться?» «Думаю. Мы могли бы выпускать все, что угодно, все, что когда-либо кому-либо требовалось. Пищу, лекарства, виски, комиксы, плуги, контрацептивы. Ах, какой был принцип?» «Принцип божественной отрыжки. Закон чудесного деления». Хэмилтон кивнул. «Да, в этом мире работало бы на отлично». «Мы могли бы превзойти саму партию», — согласился Лоус. «Им приходится строить плотины и тяжелую промышленность, а нам всего-то и было бы нужно, что шоколадный батончик». «И немного неоновой трубки», — напомнил Хэмилтон. «Да, могло получиться очень забавно». «Вы такие грустные», — сказала Силки. «Что случилось?» «Ничего», — коротко ответил Хэмилтон. «Совсем ничего». «Я могу чем-то помочь?» «Нет». Он чуть улыбнулся. «Но все равно спасибо». «Мы могли бы подняться наверх и отправиться в постель». Она похотливо сдвинула в сторону ткань, прикрывающую ее пах. «Я всегда хотела, чтобы ты взял меня». Хэмилтон погладил ее запястье. «Ты хорошая девочка, но это точно не поможет». «Ты уверен?» Она зовуще продемонстрировала ему свои влажно-блестящие бедра. «Нам обоим сразу станет лучше. Тебе понравится». «Возможно, когда-нибудь, но не сейчас». «Да чего же милая маленькая беседа», — буркнула Марша с мукой на лице. «Мы просто шутим», — мягко сказал ей Хэмилтон. «Ничего дурного в виду не имеем». «Смерть монополистическому капитализму!» — вмешался Лоус, торжественно рыгнув. «Вся власть рабочему классу», — как положено, — ответил Хэмилтон. «За народную демократию Соединенных Штатов», — заявил Лоус. «За Совет социалистических Америк». Несколько работяг в разных местах бара приподняли головы от пива. «Потише», — беспокойно предупредил Макфайв. «Слушайте все!» — выкрикнул Лоус, стуча по столу своим карманным ножом. Он раскрыл его и угрожающе положил рядом. «Я собираюсь содрать шкуру с одного из стервятников с Уолл-стрит», — объяснил он. Хэмилтон подозрительно оглядел его. «Негры не носят карманных ножей. Это один из буржуазных стереотипов». «Я ношу», — просто сказал Лоус. «Тогда ты не негр», — вынес приговор Хэмилтон. «Ты крипто-негр, предавший свою религиозную группу». «Религиозную группу?» — зачарованно переспросил Лоус. «Понятие расы фашистское», — сообщил ему Хэмилтон. «Негры — просто религиозно-культурная группа, ничего более». «Да будь я проклят!» — сказал Лоус пораженно. «Слушай, этот мир не такая уж и плохая штука». «А может, потанцуем?» — вдруг с неожиданной силой предложила Силки Хэмилтону. «Я очень хочу как-то помочь тебе. Ты в таком страшном отчаянии». «Я справлюсь», — коротко ответил он. «Что мы можем сделать для революции?» — горячо вскричал Лоус. «Кого мы убьем?» «Да неважно», — сказал Хэмилтон. «Любого, кого увидишь, любого, кто умеет читать и писать». Силки переглянулась с несколькими работягами из тех, кто прислушивались. «Джек», — сказала Силки тревожно, — «такими вещами не шутят». «Именно так», — согласился Хэмилтон. «Нас чуть не линчевал этот бешеный пес монополистических финансов, Тиллингфорд». «Надо ликвидировать Тиллингфорда», — воскликнул Лоус. «Я сделаю это», — сказал Хэмилтон. «Я растворю его и вылью раствор в канализацию». «Так странно слышать, как ты говоришь это», — сказала Силке, с сомнением уставившись на него. «Джек, пожалуйста, не надо больше так говорить. Это пугает меня». «Пугает тебя? Но почему?» «Потому что...» Она неуверенно пошевелила пальцами. «Мне кажется, что ты просто издеваешься». Марша тонко истерически хохотнула. «О мой бог, неужели и она тоже?» Часть работяг покинули свои табуреты. Пробираясь между столами, они подходили все ближе. Шум бара заметно притих. Музыкальный автомат, казалось, умер. Подростки на заднем плане рассеивались в вихрях тьмы. «Джек!» — встревоженно сказала Силке. «Будь осторожен! Ради меня!» «Вот теперь я видел все», — сказал Хэмилтон. «Ты и вдруг политическая активистка! Ты — честная, добропорядочная девушка, не так ли? Испорченная системой!» «Капиталистическим золотом», — хмуро сказал Лоус, потирая свой темный лоб и допивая пиво из своей бутылки. «Соблазненная толстопузым нанимателем или министром, который повесил ее девичество на стену в своей библиотеке прямо над камином». Оглядевшись по залу, Марша сказала: «А ведь это на самом деле не бар, правда? Он только выглядит как бар». «Но вон же барная стойка, и бармен за ней», — указал Хэмилтон. «Что еще нужно?» «Но по сути своей», — сказала Марша дрогнувшим голосом, «это ячейка коммунистов, а эта девушка здесь». «А ведь ты работаешь на Гая Тиллингфорда, верно?» — обратилась Силки к Хэмилтону. «Я ведь именно там тебя подобрала тогда». «Все так, но Тиллингфорд уволил меня. Полковник Эдвардс уволил меня, а потом и Тиллингфорд. И похоже, что этим дело не кончится». Со слабым интересом Хэмилтон отметил, что рабочие, кольцом сомкнувшиеся вокруг, вооружены. В этом мире все были вооружены. И каждый занимал ту или иную сторону, даже Силки. «Силки», — громко сказал он, — «это тот же самый человек, которого я знал?» На мгновение девушка сбилась. «Само собой, но...» Она неуверенно покачала головой. Водопад светлых волос в такт качнулся по ее плечам. «Все так ужасно смешалось, я с трудом соображаю». «Да», — согласился Хэмилтон, — «полная неразбериха». «Я думала, что мы друзья», — несчастным голосом сказала Силке. «Думала, что мы на одной стороне». «Так оно и есть, мы друзья», — сказал Хэмилтон. «По крайней мере, были когда-то. Не здесь, где-то в другом месте. Очень далеко отсюда». «Но разве ты не хочешь поэксплуатировать меня?» «Дорогая моя», — сказал он грустно, — «я вечно хотел поэксплуатировать тебя. Абсолютно всегда, во всех странах и землях, во всех мирах, везде. Хотел бы эксплуатировать тебя, пока не умру. Хотел бы схватить тебя и эксплуатировать до тех пор, пока эта твоя гигантская грудь не задрожит, как осина на ветру». «Так я и думала», — убитым голосом сказала Силке. На мгновение она прижалась к нему, щекой коснувшись его галстука. Он неловко отвел прядь светлых волос, что упала ей на один глаз. «Жаль», — сказала она отстраненно, — «что у нас не получилось». «Мне тоже», — сказал Хэмилтон. «Может быть, я смогу иногда заглядывать время от времени и выпить с тобой». «Подкрашенная вода», — сказала Силке. «Всегда только она, и бармен дает мне один жетон». С некоторой робостью рабочие сняли с плеч свои ружья. «Пора?» — спросил один из них. Отстранившись, Силки встала. «Пожалуй, да», — пробормотала она почти неслышно. «Действуйте, кончайте с ними». «Смерть фашистским собакам», — глухо сказал Лоус. «Смерть злодеям», — добавил Хэмилтон. «Мы можем встать?» «Конечно», — сказала Силки. «Все, что захотите. Жаль, мне так жаль, Джек, честно, но ведь вы не с нами, верно?» «Боюсь, что нет», — согласился Хэмилтон почти юмористически. «Вы против нас?» «Ну, видимо, да», — признал он. «По-другому у меня как-то, видимо, не выйдет. Так ведь?» «Мы что, просто позволим им убить нас?» — запротестовала Марша. «Это же ваши друзья», — сказал Макфайв нездоровым разбитым голосом. «Сделайте что-то, скажите что-то. Разве вы не можете с ними договориться?» «Не выйдет», — ответил Хэмилтон. «Они не договариваются». Обернувшись к жене, он нежно поднял ее на ноги. «Закрой глаза», — сказал он ей. «И расслабься. Очень больно не будет». «Что? Что ты собираешься делать?» прошептала Марша. «Я собираюсь вытащить нас отсюда. Единственным способом, который, кажется, работает». И пока кольцо стволов вокруг них поднималось, щелкая затворами, Хэмилтон отвел кулак, тщательно прицелился и нанес своей жене точный удар в челюсть. Чуть задрожав, Марша осела в руках Билла Лоуса. Хэмилтон подхватил ее обмякшее тело и глупо остановился, сжимая его. Глупо, поскольку бесстрастные рабочие по-прежнему были весьма ощутимы и реальны, заряжая и нацеливая свое оружие. «Бог ты мой!» — сказал Лоус. «Они все еще здесь! Мы не вернулись к Беватрону!» Потрясенный, он помог Хэмилтону поддержать его оглушенную, находящуюся без сознания жену. «То есть это и в самом деле не мир Марши?»